Глава 5. Русский характер. Эпиграф. Да, вот они, русские характеры. Кажется, прост человек, а придет суровая беда в большом или в малом, и поднимается в нем великая сила. Алексей Николаевич Толстой. Русский характер. 1944 год. В Москве пахло весной. И хотя она пришла в столицу с опозданием из-за долгой зимы, ее теплынь все больше и больше разливалась по улицам и переулкам, пригревало солнце, его золотистые лучи настырно проникали за заклеенные крест-накрест полосками бумаги окна домов. Снег почти весь растаял, а если где-то еще и оставался, так только в глухих местах парков, слежавшийся и почерневший. С наступлением теплых дней повеселили и москвичи, хотя в городе повсеместно чувствовалось присутствие войны. По улицам вышагивали комендантские патрули, повсюду рядами стояли противотанковые ежи, с крыш зданий настороженно смотрели в небо стволы зениток, спаренных пулеметов и рупоры звукоулавливателей. В широкие окна госпитальной палаты, где лежал Моресьев, тоже заглядывала майская погода. Солнечные брызги разлетались по бледным лицам постояльцев, койкам, тумбочкам, а через открытые форточки в палаты врывались свежие струи воздуха. Только настроение у Моресьева было далеко не весеннее. Сильно болели отмороженные ноги, которых он практически не чувствовал. От этих безвольных, почерневших конечностей уже начала отслаиваться мягкая ткань. Страшный диагноз гангрена был вынесен окончательно и бесповоротно. Моресьев лежал один, но в проходной палате. Это его раздражало, поскольку мимо непрерывно сновали врачи, санитарки, медсестры, больные. Вдобавок не стихали и голоса. В голове Моресьева стоял шум, будто вокруг непрерывно били в бубны. Приходившая ставить ему градусник пожилая медсестра увидела, как по щекам Моресьева текут слезы. «Терпи, милок, терпи», — беря его за руку, успокаивала она. «Бог даст, все будет хорошо». В эти минуты ему невмоготу захотелось ощутить прикосновение теплых материнских рук, услышать знакомые с детства слова. «Ничего, сынок, до свадьбы заживет». «Мама, милая родная мама, знаешь ли ты, какая беда приключилась с твоим сыном?» К сожалению, состояние здоровья Моресьева лучше не становилось. Боли простреливали все тело, не давали спать. Гангрена, словно ржавчина, медленно съедала ноги. Моресьеву начали колоть обезболивающие препараты. А тут еще он стал случайным свидетелем разговора врачей. Один из них сказал, что положительной динамики у больного нет. Идет резкое ухудшение состояния здоровья. Шансов выжить мало. Эти слова прозвучали подобно смертельному приговору. Дальше события, если верить некоторым охотникам до сенсационных домыслов, стали развиваться по самому трагическому сценарию. Раненых в госпитале было много, поэтому летчика, как практически безнадежного, положили на каталке в коридоре, а затем, накрыв простыней, его, умирающего, повезли в морг. Гангрена, заражение крови — показатель того, что он уже не жилец на этом свете. Но на пути туда Моресьева перехватил проходивший мимо профессор Теребинский. Он тут же приказал: «На операционный стол его! Живо!» В действительности все обстояло не так. Как вспоминал сам Моресьев, лечащие врачи решили показать его профессору Николаю Наумовичу Теребинскому. Это был известный в Москве доктор старой школы. В предвоенные годы он стоял у истоков хирургии на открытом сердце. Во время войны Теребинский заведовал хирургической клиникой Наркомата путей сообщения СССР и одновременно консультировал хирургов нескольких военных госпиталей. И здесь необходимо сделать еще одно уточнение. До недавнего времени считал, что Моресева привезли в 7-й Московский центральный военный клинический авиационный госпиталь в Сокольниках. Однако сведения, полученные автором книги из Центрального архива военно-медицинских документов, свидетельствуют о другом месте его пребывания. В предоставленной справке указано, что 3 мая 1942 года младший лейтенант Моресьев поступил в ВГ-4034, город Москва, в тяжелом состоянии. Этот эвакогоспиталь, по данным Всероссийского информационно-поискового центра, находился в Бабушкином переулке, в настоящее время улица Александра Лукьянова, получившая свое название в 1964 году в честь летчика-истребителя, героя Советского Союза Лукьянова. С 28 января 1942 года по 10 ноября 1945 года. Тогда как 7-й авиационный госпиталь был открыт на поперечном просеке в Сокольниках уже после того, как Моресьева прооперировали. Да и сам Моресьев вспоминал, что госпиталь находился где-то в Бабушкином переулке, но из публикации в публикацию кочевала невесть откуда взявшаяся история про госпиталь в Сокольниках. Теперь же абсолютно точно можно сказать, что все события происходили в Бабушкином переулке, в развернутом на базе железнодорожной больницы эвакогоспиталя номер 4034. Здесь профессор Теребинский, как и в других лечебных заведениях подобного рода, часто брал в руки скальпель и выполнял наиболее сложные операции. В один из дней этот высокий и худой человек в пенсне с короткими седыми волосами и обвисшими усами предстал перед Моресьевым. Внимательно осмотрев его ноги, профессор тяжело покачал головой. Потом сухо сказал стоявшим рядом с ним врачам, что ситуация не безнадежная, летчика надо спасать. Теребинский сам взялся оперировать Моресьева. Наверное, если бы летчик попал в руки уважаемого профессора раньше, то, возможно, болезнь удалось бы победить без тяжелых последствий. Хотя не факт. Сегодня, спустя годы, мы можем лишь строить версии. Тогда же счет шел на дни, а может даже на часы, поскольку перед врачами стоял вопрос, будет ли вообще жить Моресьев или нет. Болезнь прогрессировала. Чтобы сохранить жизнь Моресьеву, Теребинский принял решение ампутировать ему ноги. В условиях тогдашних медицинских практик другого варианта просто не имелось. Операция, которую провел профессор Теребинский, ему ассистировали лечащий врач Альтшулер, врач Теплова и операционная сестра Зиновьева, была сделана Моресьеву 24 июня 1942 года. Как записано в истории его болезни, была проведена типичная ампутация лоскутным способом обеих стоп. О том, как проходила операция, читаем в воспоминаниях Моресьева. «Хотели мне сделать только спинномозговой укол, но этот наркоз на меня не подействовал. Укол местного обмораживания тоже не берет. Профессор даже удивляется. И тогда решили делать операцию под общим наркозом. Накрыли меня маской и стали поливать на нее эфир. Я должен был дышать эфиром. Сестра мне посоветовала глубоко-глубоко дышать. Как только я глубоко вздохнул, мне сразу же ударило в голову. Я махнул рукой, маску сбил. Капля эфира попала мне в рот. Меня стало тошнить. Профессор ругается на сестру. Что же вы не можете удержать маску? Опять наложили маску. Мне стало так нехорошо. Я кричу: «Снимите! Дайте мне хоть немножечко пожить!» Сестры плачут, профессор ругается. Ну а потом мне немножко приподняли маску, я глотнул свежего воздуха, и все пошло как следует. После операции я проснулся со слезами. Ноги у меня очень болели. Но плакал Марисев не только от физической боли. Боль была, скорее, душевная. Ампутация спасла ему жизнь, но оставила без ступней. Это означало списание подчистую на землю и расставание с небом навсегда. Кроме того, он теперь инвалид, лишний человек в жизни. Кому он нужен такой вечный? Обретая крылья, Моресьев не обрел семью. Получилось, как в той песне: первым делом самолеты, ну а девушки потом. Но скорее не встретилась на его пути та единственная неповторимая, ради которой он мог бы, как Валерий Чкалов, совершить дерзкий пролет на ястребке под мостом. Однако все, что не делается, все к лучшему. Хорошо, что остался холостяком, а то бы стал для молодой жены обузой. Пока же эта тягостная забота ляжет только на мать, которая любым его примет, хоть безногим, хоть безруким. Тяжелые были эти раздумья в те однообразные госпитальные дни и ночи. Закинув руки за голову, Моресьев часами смотрел в высокий, покрытый тонкими трещинками, потолок. Разговаривать ни с кем не хотелось. Зудели начинавшие заживать после операции раны. К этому зуду, доходившему до сердца, добавлялись громкие, как ему казалось, разговоры выздоравливающих. Они будто специально, чтобы завидовали, рассказывали о том, какая на улице погода, да каких красивых девушек там видели. Ночью было легче. Для сна и снятия боли Моресьеву кололи морфий. Но все равно он засыпал с наворачивающимися слезами и тягостными мыслями о своей безногости. «Смотрю на тебя, Алексей, и вот что, дружище, тебе скажу», — начал как-то разговор с Моресьевым сосед по палате, уже в годах батальонный комиссар. «Да, подрезали тебе крылышки, но главное, что ты жив. А если жив, значит, будешь опять с крыльями. Ты, я вижу, человек сильный, с характером». Годы спустя Моресьев с теплотой вспоминал о своем соседе по палате. «Огромной душевной силы был этот человек. И сделан для меня, как позже понял, многое. Один только пример. После ампутации ног меня на ночь кололи, давали успокаивающее, а это не что иное, как наркотики. Он мне говорит: Алексей, от такой поддержки надо отвыкать, погибнешь. И тогда я сказал врачам: хватит успокаивать». Действительно, комиссар как нельзя кстати оказался рядом с Моресьевым. Именно он морально помог ему в трудную минуту выстоять и поверить в свои силы. Постепенно стали заживать и раны. С их заживлением шло и привыкание к тому непривычному состоянию, в котором Моресьеву предстояло находиться постоянно. Навсегда в сердце Моресьева осталась и молодая медсестра, совсем еще девчонка, Евдокия Коренкова. Она в те дни находилась рядом с летчиком. Годы спустя Евдокия Ивановна Коренкова вспоминала: летчика Алексея Моресьева привезли в госпиталь под вечер ранней весной 1942 года. Моресьева доставили в эвакогоспиталь номер 4034 3 мая. Это теперь все про него знают. Народный герой. А тогда просто несчастный 22-летний летчик. Моресьеву на тот момент было 26 лет. Самолет, которого сбили фашисты, за те несколько недель, пока чудом спасшийся Алексей добирался до своих, он сильно обморозил ноги, началась гангрена. И когда привезли в госпиталь, парень находился в очень тяжелом состоянии. ноги совсем почернели. Вся палата сразу заполнилась тяжелым запахом гниения. Вопрос о том, чтобы спасти конечности, уже даже не ставился. Только ампутация. Я выхаживал Алексея сразу после операции. Кормила с ложечки, утешала, когда у него началась обычная для таких больных депрессия. Алексей все время твердил, что обязательно будет летать, вернется в авиацию. Конечно, мы успокаивали мальчишку как могли, но словам его тогда не верили. И он, вот настырный, своего добился. После выписки Алексей уехал. Обещал навещать нас, но ведь была война. В госпиталь он заскочил еще только один раз, когда ему дали звезду героя. Похвастался, что снова разрешили летать. 3 июля Моресьеву сняли швы с заживающих ран. Тогда же он спросил Теребинского: «Профессор, я летать буду?» Теребинский не мог дать твердый ответ, но, тем не менее, обнадежил пациента. «Это дело не мое. Мое дело так тебя отремонтировать, чтобы ты через протезы все чувствовал бы». О Теребинском Моресьев позже скажет так: «Всю жизнь буду с особой любовью о нем вспоминать. Ему я обязан тем, что остался жив. Мое положение было очень серьезным. Влажная гангрена обеих ног. Врач сомневался, вынесу ли я сложную и тяжелую операцию, которая мне предстояла. Но все же он решился и ампутировал обе ноги ниже колен». Здесь нужно сделать небольшое отступление. Моресьев всю жизнь оставался материалистом, ни в какие приметы, мистику не верил. Но в то же время он хранил в своем семейном архиве весьма необычную фотографию. На ней неизвестный фотограф-любитель запечатлел его, 14-летнего пацана, сидящим на лошади. Но моресьевских ног на снимке не видно. Там, словно кистью, проведена белая полоса засветки, причем именно в том месте, где их ампутирует профессор Теребинский. Что это? Знак судьбы? Предсказание? Но вряд ли можно считать, что кто-то свыше предопределил долю Моресьева, хотя, согласитесь, трудно быть прорицателем. Послеоперационный период Моресьева проходил тяжело. Вскоре Алексей был отправлен в Куйбышев, где находился ивакогоспиталь номер 3999, в котором врачи специализировались на лечении бойцов и командиров с ампутированными конечностями. Иными словами, госпиталь имел протезно-ортопедический профиль. Здесь летчику сделали реампутацию голеней фасциально-надкосничным методом, разработанным ведущим хирургом госпиталя Н.А. Мишиным. Через 2 недели после операции у Моресьева сняли мерки для изготовления протезов. Мастер-протезист пообещал Моресьеву, что он скоро будет на велосипеде кататься, с барышнями польку-бабочку плясать. В наше время человек, лишившийся ног, может получить модульные высокотехнологичные протезы. С ними он почти не чувствует себя инвалидом, ходит без костылей, управляет автомобилем и даже ставит рекорды на Паралимпийских играх. Но в годы войны ничего подобного не было и в помине. Самыми ходовыми были тогда так называемые шинно-гильзовые протезы, что из себя, к примеру, представлял один протез. Это жесткая гильза, из блокованной, вываренной, проклеенной особым образом конской кожи толщиной в 0,5 сантиметра, плотно охватывает то, что осталось от живой ноги. Гильзе на железном шинке с шарниром крепится деревянная ступня, в каблук которой вделан резиновый клин для амортизации. Если надеть ботинок, похоже на ногу, безусловно. Однако шаг на такой коже на деревянной ноге жесткий, бежать или прыгнуть практически невозможно, разве что медленно гулять в развалочку. Между тем, в 20-х числах августа Моресьев сделал на шинно-гильзовых протезах свои первые шаги. Сначала с костылями, затем, шаг за шагом, двигал впереди себя стул, удерживаясь руками за его спинку. Все эти упражнения он выполнял не десятки, а сотни раз. Незаметно начали улетучиваться и грустные мысли. Когда стал двигаться, вспоминал о тех днях Моресьев, появилась какая-то бодрость и даже бесшабашность. Правда, на этой легкой волне он едва не попал в злостные нарушители госпитального режима. А произошло следующее. Некоторым категориям больных в определенные дни выдавали по 100 граммов сухого вина, можно сказать, наркомовские. Полагалось вино для скорейшего выздоровления и Моресьеву. Ну что такое 100 граммов? По его собственному признанию, выпьешь и не в одном глазу. Однажды он попросил медсестру принести ему пустую бутылку. Та поинтересовалась, зачем, мол? Моресьев соврал, сказал, что для воды. На самом деле он стал собирать вино. Когда бутылка наполнилась по горлышко, тут же все содержимое и выпил. Хмель ударил в голову. Настроение поднялось, потянуло на подвиги. Моресьев сел в инвалидную коляску, выехал на ней из палаты и покатил, набирая скорость, по длинному коридору. А тут поворот. На какие-то мгновения слегка опьяневший Моресьев ощутил себя не в коляске, а в кабине своего быстрокрылого яка, и пошел на боевой разворот, взял ручку управления на себя. Резко развернулся и тут же упал вместе с коляской на бок. На шум сбежался персонал. К счастью, все обошлось, никто не стал устраивать разбирательств. Но за свой авантюрный поступок Моресьев извинился перед медсестрой и даже поцеловал девушку в щечку. К месту сказать, эта же медсестра, которую Моресьев называл любовной сестричкой, принесла ему однажды журнал. «Лёш, смотри, здесь статья об одном английском летчике, который, не имея обеих ног, продолжает летать», — сказала она, раскрыв журнал на нужной странице. Моресьев сразу же погрузился в чтение. Речь в публикации шла об английском летчике Асе Дугласе Бадере, который во время авиационной аварии потерял обе ноги. Пройдя реабилитацию после ампутации ног, Бадер на протезах возобновил летные тренировки и добился цели. Его вновь зачислили на службу в Королевские ВВС Великобритании. Он стал летать. В начальный период Второй мировой войны одержал 20 личных побед над противником. Статью Моресьев перечитал несколько раз. «Если англичанин сумел вернуться в небо, то чем я хуже?» — задал он себе вопрос и тут же на него ответил. «Не хуже, а лучше». Это означало, что он тоже может летать. Однако возвращение в небо будет долгим. Путь туда, по большому счету, только начинался. Но остановить Моресьева уже было невозможно. Если он что-то решил, то своего добьется обязательно, как это было не раз. Через некоторое время Моресьев начал ходить с палочкой, вымеряя госпитальные коридоры. Потом ему надоело циклевать паркет. Попросился на улицу. Врач дал добро. «Как сейчас помню, в ощущениях свой выход во двор госпиталя», — рассказывал Моресьев. «К паркету я уже привык. Протезы чувствуешь, но мягко так, а тут всем телом каждую неровность, каждый камешек ощущаешь. Но не пасовать же. Лежит бревнышко. Небольшое такое, думаю, надо переступить через него. В жизни подобных много будет». Переступил, не упал. Так день за днем приближал Моресьева к прежней жизни. Тогда же он все чаще стал думать о движении ногами, что необходимо летчику при управлении самолетом, что вскоре и стал делать. Все свои движения он оттачивал буквально с линейкой в руках. Засовывал протезы между перекладинами стула, отворачивался и представлял, что управляет самолетом. Потом измерял все расстояние линейкой и начинал сначала. В госпитале Моресьева нашла боевая награда — орден Красного Знамени, которому он был представлен в апреле за 3 сбитых немецких самолета. Приказ о награждении подписал командующий Северо-Западным фронтом генерал-лейтенант Курочкин. Позднее этот документ за номером 0795 от 23 июня 1942 года был утвержден соответствующим указом Президиума Верховного Совета СССР. Но пришла и горькая весть. Однополчане сообщили Моресьеву, что в одном из воздушных боев погиб комэск Андрей Дегтяренко. Это случилось 11 июля. Моресьев тяжело переживал потерю боевого друга. Но война есть война. Даже на ней нельзя привыкнуть к смерти. Не могла привыкнуть к смерти и мать Андрея, с которой после войны поддерживал связь Моресьев.